Лео Бикан. Космобол. Матч с минотаврами. Глава первая. Если очень сильно чего-то хотеть, а затем получить, то происходящее становится похоже на сон. Знакомо? Вот и со мной было именно так. Я прильнул к окну нашего звездолета, похожего на школьный автобус, и от восторга до того широко открыл рот, что еще бы чуть-чуть и муха бы залетела. Причем муха очень большая, из галактики Ословот. А они там, между прочим, размером со слона. До сих пор не верится, что нам удалось вырваться с валуна. Валуном называют астероид, на котором живем я и мои друзья. Лучше сказать, жили. Будь моя воля, то я, Бика Торпеда, никогда бы не вернулся на валун. Ну, разве что за родными и близкими. Я бы забрал их с собой, взглянув напоследок на сеньора Лингота, которому сейчас принадлежит этот астероид, на его кислую злую физиономию. С борта нашего корабля я воочию убедился, как огромен космос. Это бескрайнее бесконечное пространство. Вокруг меня каких планет только нет. Земля и Марс остались далеко позади. Мы обогнули станцию по обслуживанию Сатурна. Встать на заправку здесь практически невозможно, огромные очереди. Ну еще бы. Отсюда самые лучшие виды в Солнечной системе. Недаром так много туристов. Излюбленное место. За окнами показался Уран. Весь голубой, с зеленоватым переливом. Глаз не оторвать, просто о! Говорят, планета набирает популярность. А все потому, что в здешних спа-салонах научились применять УБ-лучи в косметических целях. И всякие там знаменитости наперебой рассказывают о необычайной пользе ультрабирюзы. Дальше был Нептун. Помню, как здорово нас тряхнуло, когда пилот вдруг резко выкрутил руль, уходя от вылетевшего навстречу метеорита. Удобно, что на границе солнечных систем есть дорожные указатели. Можно следить за маршрутом. По космическим меркам звездолет у нас совсем крохотный, точно камешек среди горных скал. И хотя снаружи он напоминает школьный автобус, внутри, помимо основного салона, есть спальни и даже душевая. Защелка в душевой стала для Эйсона, моего лучшего друга, который с ног до головы покрыт роскошным синим мехом, настоящим заклятым врагом. Она никак не хотела закрываться. Туэркас, наш приятель-киборг, вынужден был караулить снаружи, придерживая дверь. «Смотри, не отпускай!» — донесся голос Эйсона сквозь шум падающей воды. «У тебя четыре руки. Мог бы и сам подержать, нет? Тут все ходуном ходит. Если не держаться за стены, то грохнешься. Соображать надо!» Ну а мы, слыша их перебранку в конце салона, дружно хохотали. Все, кроме Джелли, которая прилипла к окну, как присоска. Прилипла в буквальном смысле. Она не человек. И ее тело, больше похожее на желе, способное принимать различные формы. Надеюсь, сама отклеится. Иначе придется ее отскребать. Места в салоне не так уж и много. Мы сидим по трое в ряд. Есть небольшой проход, по которому можно пройти в хвост, где сейчас Исон и Туэркас, либо в кабину управления звездолетом, где сидит наш пилот и держит курс на станцию космических игр. И хотя у нас самая юная команда за всю историю космоигр, мы прошли отборочный матч и получили официальное приглашение на межгалактический чемпионат по самому крутому спорту во всей Вселенной. Космическому футболу. Если ты вдруг не в курсе, только что проснулся после тысячи лет в криогенной камере или, например, был в танке, я лучше объясню. Космобол — это командная игра, где надо завладеть флагом. Проводится на стадионах всех видов и форм, от унитаза до черной дыры. Гравитация тоже разная, вплоть до невесомости. В команде по 7 игроков плюс один запасной. Он обычно сидит без дела и ловит мух, но не тех, что из галактики Ословот. Самое классное в космоболе — это перчатки. У каждого в команде, смотря за кого он играет, тот или иной тип перчаток со своей уникальной функцией. У штурмовика в них встроены плазмошокеры, пуляться цветной слизью, способной обездвижить игрока. Возвращать в игру может только медик, в команде такой один. Защищать его необходимо любой ценой. Тот, кто в перчатках рейдера — это я, охотится за флагом соперника. А у диверсанта задача строить баррикады и убирать завалы. Его роль тоже трудно переоценить. Это и защита базы, и палки в колеса сопернику. Теперь понимаешь, почему меня так зацепил космобол? Жду не дождусь, чтобы опять выйти на поле и дать жару. «Джелли, отлипнешь ты, наконец, от окна. Сквозь тебя плохо видно», — ворчал Себа, которому досталось соседнее кресло. «Жаль, она сейчас без перчаток», — вздохнул я. «Пульнуть бы в тебя протоплазмой, чтоб не ныл». «Джелли, может, и без перчаток». Внесла свое уточнение Диана, наш капитан. Ей очень хотелось в туалет, но отстегнуть все три ремня безопасности пока не получалось. Медузиане способны выделять протоплазму, правда, в небольших количествах. К сожалению, по правилам, засчитывается только та слизь, которая вылетела из космобольной перчатки. Но, как ни крути, это своего рода предрасположенность к метанию плазмы, что для нас очень ценно. Роль штурмовика ей подходит как нельзя лучше. Ну да, точно. Мы так и рассуждали. Наверное, — ответил я сбивчиво, заерзав в кресле. Мы, конечно, знать не знали о том, что медузиане имеют от природы способность обездвиживать, когда назначили Джелли на роль штурмовика. Но раз Диана говорит, значит, это правда. Не просто так она у нас капитан. Диана — наш мозговой центр. А мне-то какое дело до ее инопланетной физиологии? Ни холодно, ни жарко. Займи свое место и не выпендривайся, — возмущался Себа, скрестив руки на груди. Я хочу посмотреть Нептун. Ну хорошо, хорошо. Завибрировала на стекле склизкая пленка. В попытке отлипнуть, она вспучилась и стала дергаться. Ай, не выходит! На помощь! Себа с кислой миной на лице отстегнул ремни, встал ногами на сиденье и ухватился за медузианку. «Ой, ой!» — вскрипнула Джелли. «Себа, осторожнее!» «Не тяни так! Сломаешь ей что-нибудь!» — закричала Диана. Она отстегнула второй ремень, но не факт, что хватит нервов на третий. «Что ломать-то, если она без костей? Помогите лучше, самому не оторвать!» «Эй, что там у вас происходит?» И это уже был не голос кого-то из друзей. Переполох дошел до ушей сеньора Хиггса, нашего учителя, а теперь заодно и тренера. Он вызвался добровольцем в самый последний момент. Ну а родители, которым не хотелось, чтобы мы пропускали школу, с радостью согласились. Нас, конечно, никто не спрашивал. Лично я предпочел бы путешествовать со слоном, которого пучит от гороха, чем со школьным учителем. Сеньор Хиггс летел в кабине управления. У него было место второго пилота. Главного пилота зовут Хрпс. Это женщина, она анабиот с Плутона. Анабиоты — это такие мутанты, которые сначала впадают в спячку, а после очень долго не смыкают глаз. Вот поэтому их считают лучшими пилотами во Вселенной. Уши у них круглые, похожи на медвежьи. Волосы длинные, на затылке собраны в хвост. Так удобнее. Пилот-анабиот обычно в этой фазе бодрая, сейчас была вынуждена прилагать усилия, чтобы не заснуть. Всему виной длинные монологи Хиггса, доставшегося ей в напарники. Однажды я посмотрел «Марсианский гольф». Не поверишь, было интереснее, чем на уроке у сеньора Хиггса. А ведь считается, что этот спорт, популярный на Марсе, во Вселенной самый скучный и наводит тоску даже на самих марсиан. Помню, как бабушка рассказывала. На Галаксиаде 12 лет назад судьи так и не смогли решить, кого признать победителем. Потому что все, ну абсолютно все, уснули прямо во время игры. Вообще, марсианский гольф — отличный способ расслабиться. Сеньору Хиггсу стоило бы посмотреть, а то больно он у нас нервный. Как увидел, что Себу тянет Джелли, а Диана — Себу, и все мы при этом безостановочно кричим, чуть в обморок не хлопнулся. «Ах, сейчас же прекратите! Да вы что, стекло хотите разбить? Знаете, что будет, если разгерметизировать судно?» «Хм, точно не знаю. Но если накануне космоигр порезаться стеклом, определенно будет катастрофа. Поэтому я повернулся и нашел взглядом Аманду, нашего медика. Она волшебница, обожает эксперименты с зельями, знает много крутых заклинаний. Сидит на последнем ряду, вся ушла с головой в книгу по академической магии. Вот у кого стоит просить помощи. Аманда, ты не могла бы?» Я не закончил фразу и показал на возню у окна. Она недовольно цокнула. «Ладно, так уж и быть». Волшебница отложила книгу и начертила в воздухе руну. Джелли мгновенно отклеилась от стекла, а Себа с Дианой свалились в проход. «Ох!» — запричитал Себа. «Кости, мои косточки!» «Не за что», — ответила Аманда и снова открыла книгу. Сеньор Хиггс суетился, осматривая ушибы. И тут Джелли вдруг запрыгала от радости и стала тыкать в злополучное окно. «Глядите! Прибыли!» Тогда-то я впервые увидел станцию космических игр. Круче, чем неоновое солнце.